Глава 45. Элька. Сегодня утро потрясений. Не успела отойти от пробуждения, а тут Костя стоит на моей кухне в той самой футболке с Куртом Кобейном. У меня сердце остановилось. Это как признаться во всем, сразу. Он ведь не глупый, все сразу понял. Я сохранила ее на память о своем первом мужчине и подлости, которую совершила. В тяжелые минуты надевала футболку и ложилась в холодную кровать, представляя, что он меня обнимает. Злилась на себя до чертиков, что все еще помню, поэтому и забросила в самый дальний угол, но не выбросила. Не смогла. А затем произошел взрыв вселенной. Нет, не поцелуй, хотя он был очень чувственным. «Так, сейчас быстро завтракаем и по магазинам. У меня совершенно ничего нет, чтобы отпраздновать Новый год». «Что?» — опешила я. Сделала шаг в сторону и заметила огромную шапку на турке. Едва успела спасти наш кофе. А Костя не придал этому никакого значения, он продолжал шокировать меня своими планами. «Ты разве забыла, о чем мы договаривались? Совместный Новый год, помнишь?» «Да», — неуверенно согласилась я. «Неужели он серьезно? Не передумал, значит?» «Ты и я вдвоем!» Словно змей-искуситель прошептал и пальцем прочертил линию по шее до самого плеча. «Вдвоем!» — эхом отозвалась я и, обернувшись в его руках, протянула мужчине кружку кофе. «Держи!» «Спасибо!» Поэтому сейчас собираемся и вперед по магазинам. Хотя сейчас мы можем оформить онлайн-заказ на доставку еды. Часам к 10, да? Хозяйственная девушка сразу бы возмутилась и вызвалась бы готовить самостоятельно, но я не такая. Боюсь, даже если ввяжусь в подобную авантюру, то праздновать мы будем в ближайшем инфекционном отделении. Мой максимум — овсянка с фруктами или яичница с беконом и помидорами. Поэтому, конечно же, я согласна. Тогда иди ко мне. Так удобнее будет выбирать блюдо. Костя и фразу не успел договорить, как уже усадил меня к себе на колени. Я не стала сопротивляться, напротив. Расслабилась и приняла ситуацию, как она есть. Мы вдвоем — это то, о чем я и мечтать не смела. Поэтому сейчас я буду просто наслаждаться каждой минутой. Даже этой. Поэтому я медленно отклонилась назад и оперлась спиной о грудь Кости, а затем обернулась и поцеловала его в гладко выбритую щеку. Зачем я только сказала о бороде? Теперь мужчина стал еще привлекательнее, а мимика лица интереснее. И эти ямочки на щеках. Знаешь, а с бородой тебе лучше. Выглядишь солиднее, мужественнее, как храбрый викинг. Костя внимательно посмотрел мне в лицо, видимо, искал признаки шутки, но я говорила максимально серьезно, еще бы. В уме я подсчитывала количество оставшихся дней в отпуске и очень надеялась, что борода успеет отрасти. «Серьезно? Советуешь не бриться?» «Решать тебе». Я улыбнулась и вернулась к завтраку. На столе как раз лежал клубничный зефир. «У тебя случайно сахарного диабета нет?» Нахмурился мужчина, наблюдая, как я запиваю зефир кофе, в который добавила взбитые сливки и кокосовую стружку. «Не, а что?» «Ясно. Тогда предлагаю заехать в кондитерскую и купить торт. Что скажешь?» «Я в деле. Даже знаю одно классное место». В него мы так и не заехали. Просто сил уже не было и времени. А еще мы увидели невероятно красивый торт, весь такой белоснежный, а сверху засахаренная фруктовая композиция. Я просто влюбилась в это чудо. Мне даже было все равно, какая начинка у торта. Костя лишь подначивал видимый восторг. «Ты точно дитя малое. Еще скажи, что мечтаешь о поездке в Диснейленд, и все». «А что, неплохая идея». «Выдыхай, Костя. Не хочу я туда». «А куда бы ты хотела поехать?» — поинтересовался мужчина, пока нам упаковывали торт. Я пожала плечами. Важно не место, а компания и настроение. «С наступающим! Счастья и любви!» — пожелала девушка за стойкой, передавая покупку Косте. «Приходите к нам еще!» — добавила она с такой улыбкой, что мое хорошее настроение померкло. Ну вот, с бородой босс выглядел грозно и сердито, а сейчас он просто до неприличия мил. «Домой?» Костя, как ни в чем не бывало, подал мне локоть, и мы пошли к машине. «Да, нам еще елку наряжать, и доставка еды приедет через 2 часа». «Мы молодцы! Быстро управились со всем!» Довольно улыбнулся мужчина и открыл передо мной дверцу машины. Его телефон опять зазвонил. Уже 10-й за все время, но сейчас он принял вызов. Правда, перед этим закрыл дверь в салон. Разговаривал Костя недолго, несколько минут, но на улице. В салон он сел лишь, когда закончил беседу. На языке так и крутился вопрос, но я напомнила сама себе, что не имею на него права. «Секс без обязательств, помнишь, Эля?» Дровосек. Все шло отлично, кроме одного. Мне без конца и края звонил Рэм. Что он хотел, догадаться нетрудно. Оттянуться по полной в клубе с яркими и очень ветреными девчонками. Меня это уже не прельщало, а главное, я не хотел отвечать на звонок при Элли. Рэм никогда не ограничивал себя ни в поступках, ни в словах. Моей девочке совсем не обязательно слышать громкие зазывания друга, знакомого. Кореглазка сразу вытащит скелет Тана, и как мне снимать с себя ярлык енота-полоскуна? Нет уж. Прости, Рэм, но у меня на сегодня уже есть планы. Собственно, это я и написал ему в смс-ке. Только парень не унимался. Я обману, если скажу, что не заволновался. Вдруг несчастный случай или проблема какая-то. Размяк я, потерял сноровку и принял звонок. «Ну, наконец-то, Тан! Ты куда пропал? Бери руки в ноги и давай к нам, сегодня будет просто улетно!» «Я пас, Рэм, прости». «Так-так, тебя что же, под каблук загнали? Какого демона? Стоит только отвернуться, и все. Мы 3 года не общались. Из-за твоего косяка, так что ты мне должен компенсацию». «Не сегодня». Рэм громко выругался. Ему явно не понравился мой отказ, но менять я ничего не собирался. «Меня ждут, с наступающим». «Ну ты мудила, Тан!» «Костя!» — поправил я друга. «Не называй меня больше Таном. Его нет». «Писец, дожили! С наступающим тебя, Костя! Если встретишь моего друга Тана, передавай ему привет». На душе остался неприятный осадок, но в машине сидела моя кореглазка, и ее я уж точно не променяю на гулянку в клубе. Стряхнув снег с воротника, я заскочил в салон и притянул к себе девушку. Нежные губы так дурманище пахли клубникой, что я не удержался и прикусил одну из них. «Ай!» — испугалась Эля и тут же ответила мне тем же. 1-1. Мы ведем счет только на укусы или еще что-то», — поинтересовался я, выбрасывая из головы неприятный разговор. «Ну, не знаю», — протянула эта негодяйка и облизнула нижнюю губу. «Нужно подумать». «Думай. У тебя есть время до дома, а там я уже начну действовать». Щеки Эли стали пунцовыми, и мне определенно понравился ход ее мыслей. Новый год мы встречали обнаженными в кровати. Под бой курантов, если я и загадывал желание, то оно тут же и исполнялось под музыку стонов моей кореглазки.